Способ внезапной атаки. Откладывание покупки на потом – еще одно препятствие на пути к совершению сделки. У всех у нас были такие клиенты, которые постоянно переносят сделку, они не говорят ни да, ни нет. Они просто размышляют, стоит им купить или нет. Они обсуждают это с кем-нибудь еще, консультируются со своим бухгалтером. Все из нас сталкивались с такими. Они все тянут и тянут с принятием решения. В таком случае вы берете контракт, заполняете от своего лица и от лица вашего клиента, вы знаете, как его зовут, знаете, в какой компании он работает, вы заполняете этот контракт, распечатываете его, чтобы он выглядел профессионально, приносите его вашему клиенту и говорите ему, что либо он считает, что вы предлагаете стоящий продукт, и тогда ему надо согласиться его купить, либо он считает, что вы предлагаете плохой продукт, и тогда, наверное, не имеет смысла его покупать. В любом случае, почему бы не принять решение прямо сейчас, чтобы вы больше не отнимали у него время своими посещениями? И затем просто замолчите. Протяните клиенту контракт, отметьте галочкой то место, где он должен расписаться, именно галочкой, а не крестиком. Положите на контракт ручку и просто продолжайте спокойно сидеть и молчать. Не говорите больше ни слова. В 60% случаев после некоторого раздумья клиент согласится, что, возможно, стоит попробовать ваш продукт и подпишет контракт. В 40% случаев клиент скажет «нет», но это не страшно, потому что он и так бы не купил ваш продукт. Но в любом случае, вы теперь свободны от постоянной необходимости приходить к этому клиенту и продолжать эту вечную продажу, которая стала вас уже порядком изнурять. Еще один хороший вопрос, который вы можете задать такому клиенту, пытаясь завершить продажу. Что мы должны сделать, чтобы вы приняли решение прямо сейчас? У меня был знакомый дизайнер ландшафта. Как-то он работал на одного заказчика, у которого был очень дорогой дом. Но он хотел самый дешевый из возможных вариантов оформления своего ландшафта, а моему другу, разумеется, нужна была работа. И вот он сел, взял карандаш и составил смету на $7025. Заказчик ни в какую не хотел соглашаться с этой суммой, которая была гораздо выше, чем то, на что он рассчитывал. Он сказал, что лучше обойдется совсем без оформления ландшафта, нежели заплатить такую сумму. Тогда мой друг спросил его, какую сумму тот ожидал заплатить за его услуги, потому что он не видел, как еще можно сократить расходы на тот заказ, который дал ему заказчик. И заказчик сказал, что не заплатит ни цента больше $7000. И вообще, если можно сократить посадку каких-нибудь растений, то он заплатит $6995. И таким образом они заключили сделку. Вы никогда не знаете, какое у клиента представление о стоимости вашего продукта и насколько оно отлично от вашего. Поэтому никогда не забывайте их об этом спросить. Иногда клиент скажет вам, сколько он реально может потратить, и тогда вы можете подстроиться под эту сумму за счет сокращения размера, количества или цены доставки или транспортировки, срока гарантии или еще чего-нибудь, чтобы подогнать конечную стоимость под эту сумму. Но вы не сможете этого сделать, если не поинтересуетесь у клиента, сколько он реально готов потратить. Не забудьте при этом спросить, является ли цена единственным, что беспокоит клиента. Если это только цена, то вы можете посмотреть, за счет чего вы можете ее сократить. Но если же есть что-то еще, то необходимо, чтобы клиент об этом сказал.